Пьерон куда-то исчез. Бессмертный и Мук говорили разом, кричали что-то гневное и бессвязное, чего никто не мог разобрать. Захарий для смеху предлагал, чтобы снесли разом все церкви. А Муке изо всей силы стучала землю своей клюшкой, просто для того, чтобы шум был побольше. Женщины подхлёстывали друг друга. Жена Левака, подбоченившись, напала на свою дочь Филомену, обвиняя ее в том, что она над людьми смеется. Мукетта кричала, что надо силой стащить жандармов с лошадей. Горелая отколотила Лидию за то, что девчонка не нарвала листьев одуванчика, и, разгорячившись, старуха продолжала размахивать кулаками, адресуя свои удары всем хозяевам и страстно желая, чтобы они попали ей в руки. Жан-Лен оторопел и на мгновение притих, когда Бебер узнал от мальчишки-откатчика, что жена Роснера видела, как они утащили крольчиху. Но затем Жан-Лен решил, что, возвращаясь домой, он потихоньку выпустит ее у дверей заведения Роснера, и, успокоив себя таким решением, принялся орать еще громче прежнего, раскрыл свой новенький складной нож и размахивал им, гордясь тем, что лезвие блестит при луне. «Товарищи! Товарищи!» — кричал охрипшим голосом измученный Этьен, пытаясь добиться хоть короткого молчания и окончательно столковаться. Наконец толпа умолкла и стала слушать. «Товарищи! Завтра утром соберемся у шахты Жан-Барт. Решено? Да-да, в Жан-Барт. Смерть предателям!» Трехтысячный хор голосов поднялся к бескрайнему небу, прокатился вдаль, залитую чистым лунным сиянием, и замер. Часть пятая. Глава первая. В 4 часа утра луна зашла, настал непроглядный мрак. У Денленов все еще спали. Двери и окна были заперты. Старый кирпичный дом, отделенный от шахты Жан-Барт большим запущенным садом, стоял немой и мрачный. Другой стороной он выходил на дорогу к Вандаму, большому селу, расположенному за лесом, километрах в 3. Денелен, сильно уставший, так как вчера он почти не выходил из шахты, крепко спал, повернувшись лицом к стене. Вдруг ему приснилось, что его кто-то зовет. В конце концов он проснулся и, наяву услышав голос, окликавший его из сада, вскочил с постели и отворил окно. Он увидел одного из своих штейгеров. «Что случилось?» — спросил Денелен. «Господин Денелен, рабочие взбунтовались. Половина смены отказалась работать, и другим не дает спуститься в шахту». Спросонок Денелен ничего не понял. В голове у него гудело. От промозглой сырости его стало знобить, словно от ледяного душа. «Заставьте их спуститься, черт побери!» — заикаясь, пробормотал он. «Они целый час буянят», — продолжал Штейгер. «Вот мы и решили вас позвать. Может, вам удастся их образумить?» «Хорошо, сейчас иду». Он быстро оделся. Голова была теперь совершенно ясная. Тревога отогнала сон. Как уйти из дому? Ни кухарка, ни слуга не пошевелились. Воры свободно могут забраться в дом. Но с другой стороны лестничной площадки послышалось испуганное перешептывание, и когда он вышел из спальни, отворилась дверь из комнаты дочерей, и они обе появились в белых капотах. Люси, старшей дочери высокой статной брюнетки, было 22 года, а младшей Жанне едва минуло 19. Миниатюрная, с золотистыми, она была изящно миловит и ласкова. «Отец, что случилось?» «Ничего серьезного», — ответил Денелен, чтобы успокоить дочерей. «Кажется, там расшумелись какие-то буяны. Пойду посмотрю». Но дочери взволновались и заявили, что не пустят его, пока он не выпьет чего-нибудь горячего. Иначе он непременно расхворается, ведь у него такой больной желудок. Отец отнекивался, заверял честным словом, что очень торопится. «Слушай», — сказала, наконец, Жанна, обвив руками его шею. «Ну, хоть выпей стаканчик рома и съешь 2 сухарика. А не послушаешься, так и буду висеть у тебя на шее, и тащи тогда меня с собой». Денелену пришлось покориться, хотя он клялся и божился, что никакие сухари и печенье ему не полезут в глотку. Дочери побежали вниз по лестнице, впереди него, каждая со свечой в руке. В столовой они принялись ухаживать за отцом. Одна налила ему рому, другая сбегала в буфетную за сухариками. Потеряв мать в раннем детстве, они росли, предоставленные сами себе, и воспитывались плохо, так как отец баловал их. Старшая мечтала стать оперной певицей, а младшая безумно любила живопись и, как художница, отличалась весьма смелой манерой. Но когда у отца дела пошатнулись, начались денежные затруднения, и нельзя было, как прежде, жить на широкую ногу, у девушек, казавшихся экстравагантными особами, вдруг пробудились задатки весьма бережливых и сметливых хозяек, которые мигом обнаружат в счетах лавочников даже грошовые ошибки. При всех своих мальчишеских повадках они теперь сами стали в доме казначеями, берегли каждое су, торговались с поставщиками, не шили себе новых нарядов, без конца переделывали свои старые платья и сумели, наконец, добиться, чтобы все в доме имело приличный вид, хотя нужда в семье с каждым днем возрастала. «Покушай, папа», — твердила Люси. Она заметила, что отец угрюмо молчит и не может скрыть своей озабоченности. И ей опять стало страшно. «Значит, что-то важное, раз ты так хмуришься. Скажи по правде. Мы тогда останемся дома с тобой? На этом завтраке прекрасно обойдутся и без нас?» Она имела в виду предполагавшееся в тот день развлечение. Госпожа Энбо должна была заехать сперва к Григуарам, а потом за сестрами Денелен и повезти их в своей коляске в Маршьен к супруге директора литейного завода, которая их всех пригласила к себе на завтрак. Воспользовавшись случаем, можно было побывать в цехах, поглядеть на доменные печи и коксовые батареи. «Ну, конечно, мы останемся», — заявила в свою очередь и Жанна. Но отец рассердился. «Что это вы выдумали? Я же говорю, ничего серьезного. Доставьте мне удовольствие. Забирайтесь опять в постель, поспите, а к 9 часам будьте готовы и поезжайте, как было условлено».